Глава 22. Воскресным утром я припарковала машину на улице Саут-Беттери возле парка Уайт-Пойнт и направилась к павильону. Было прохладно, но небо было довольно ясным и солнечным, чтобы как следует разглядеть Форт Самтер и захватывающий вид на Чарльстонскую гавань. Это был бы прекрасный день для прогулки по батарее, если бы не два «но». Не будь я одета в лайкру для беременных, и не будь у меня запланирована встреча с Софи, у которой возникла блестящая идея, что мы должны начать тренироваться вместе. Я сказала ей, что так и быть, если она перестанет употреблять слова «вода» и «роды» в одном предложении со словами «твои» и «схватки». Кроме того, она пообещала мне новую информацию о Вандерхорстах, которая, как она уверяла, стоит того, чтобы совершить с ней энергичную прогулку вдоль гавани. Когда я заметила ее, она сидела на одной из скамеек, подняв одну ногу и растягивая икроножные мышцы. На ней была красивая голубая ветровка, прикрывавшая ее симпатичный животик, и светло-зеленые леггинсы, подчеркивающие ее миниатюрные ноги и лодыжки. На ногах у нее были кроссовки. Интересно, это тоже Биркенстоки? Вряд ли она знает какой-то другой бренд обуви. Ее радужные перчатки были в тон толстой повязки на голове, закрывавшей ей уши и украшавшей большую часть ее темных кудрей. На мне было то же самое, что и обычно, как я гуляла с матерью и Амелией, а именно, собранный наобум ансамбль, в котором главное место занимали старые вещи моего отца. Но, по крайней мере, у меня были новые кроссовки, любезно выданные мне матерью. Она сказала мне, что носить мои старые, предварительно вынув из них шнурки, чтобы втиснуть в них мои большие ступни и лодыжки, не лучшая затея. И она не намерена ждать, когда Лабутен или Маноло Бланник начнут шить спортивную обувь. По мере приближения к скамейке я замедлила шаг. До меня дошла пугающая реальность. Впервые за годы нашей дружбы Софи была одета лучше, чем я. Заметив меня, она помахала рукой. Я помахала в ответ и быстро опустила руку вниз. Огромные лыжные перчатки моего отца раскачивались на ней, как на палке. Софи подозрительно посмотрела на меня. «Не похоже, что ты уже прошла несколько кварталов». «Это потому, что я их не прошла. Я приехала. Я решила, что в твоем состоянии ты вряд ли унесешь меня на себе обратно, если я свалюсь от упадка сил». «Верно». Она покачала головой и, взяв со скамейки небольшой рюкзак, протянула мне бутылку с водой. «Я подумала, что ты забудешь свою, так что давай, выпей, прежде чем мы начнем». «Обещаю выпить все, когда мы закончим», — сказала я, возвращая ей бутылку. «Но если я сделаю глоток прямо сейчас, мы будем каждые 5 минут останавливаться, чтобы я сходила в туалет». Я похлопала себя по животу. Эти двое успешно сдавили мой мочевой пузырь и сделали его размером с горошину. Я подумываю поставить в ванной раскладушку, чтобы не бегать каждую ночь туда и обратно. «Джек все еще живет у тебя?» Софи сделала глоток воды из своей бутылки. Я посмотрела на часы. «Блин, уже поздно. Нам пора начать». «Хорошая попытка, Мелани. Я воспринимаю это как да». Я вздохнула. «Просто между Нолой и Джеком все еще есть трения, и они нуждаются во мне как в рефери. И ком-то, кто их выслушает. Я как дешевый психиатр». Софи недоуменно выгнула бровь. «И поэтому Джек все еще спит через две двери от тебя?» Слава богу, я не упомянула, что он всю ночь проспал в моей постели. Я едва не вздохнула, вспомнив, как приятно было ощущать его рядом. «Как правило. Но меня до сих пор беспокоит инцидент с окнами. Он говорит, что хотел бы остаться, пока их не заменят». «Ты хочешь, чтобы я отложила их замену еще на месяц?» Я покачала головой куда более энергично, чем хотела. «Нет, честное слово, нет. Думаю, я близка к тому, чтобы найти для Джека идеальный дом. Так что это лишь вопрос времени, когда они обретут свой собственный дом, где будет достаточно места для них обоих и для детей». «Все ясно?» Я прищурилась. «Это как понимать?» Возле соседней скамейки собралась группка пожилых туристов. Они столпились вокруг гида, как марсиане вокруг своего космического корабля. У большинства на седых головах были кепки, руки в рукавицах лежали на поясных сумках. Кстати, такого количества туристов я еще ни разу не видела в одном месте. До меня донесся голос гида. Эти пушки не были задействованы при нападении на форт Самтер, с которой началась агрессия северян, вещал он, указывая на одну из обращенных к гавани пушек. Их ядра не долетали бы до цели, но при желании вы легко можете себе представить зрелище, представшее взором людей, которые, стоя на своих верандах, следили за происходящим. Он махнул рукой в сторону старых особняков через улицу от парка. Я повернулась, чтобы вместе с туристами взглянуть на симпатичные дома, которые почти 200 лет приветствовали в священном городе гостей и мародеров, ожидая увидеть призраки их прежних обитателей. Увы, веранды и окна были пусты и неподвижны, как незаконченная картина. Гид между тем продолжил. Помимо военной истории и батареи, есть также одна грязная история. В начале 17 века на дубах и виселицах были повешены десятки пиратов. Их тела оставались болтаться в петле по много дней. Считалось, что это удержит других пиратов от входа в Чарльстонскую гавань. Многие люди до сих пор верят, что в водах залива лежат затонувшие сокровища, которые ждут, когда их обнаружат. Мой взгляд упал туда, где в свое время стояла виселица. И где когда-то я даже могла видеть раскачивающиеся в петлях тела пиратов. «Опять ничего?» — тихо спросила Софи. Я покачала головой. Мое разочарование расправило крылья дурного предчувствия. Некоторое время Софи молчала. «У тебя была возможность выяснить, кто твой призрак? Шарлотта или Камила?» Я встретилась с ней взглядом. «Еще нет, кто бы это ни был, он не любит, когда я произношу их имена». Я пожала плечами. И мне страшно, что я не вижу их приближения. Мне кажется, еще больше ты боишься того, что они могут сказать. Как будто ощутив некий внутренний зуд, я начала растягивать квадрицепсы. Хочешь пройтись по променаду на набережной, а затем отправиться по Ист-Бэй-стрит? Давай, Мелани, ты ведь говоришь со мной. Чего ты так боишься? Просто ты даже хуже моей матери. Я пыталась обернуть все в шутку, но не смогла. «У меня такое ощущение, что они чего-то ждут». «Кто?» «Все призраки в доме. Камила, Шарлотта или кто там она на самом деле. И Луиза, и моя бабушка. Не удивлюсь, если Невин сейчас тоже тусуется вместе с ними». Софи пару секунд молчала. «Как ты думаешь, чего они ждут?» В ответ я выпалила слова, о которых до того, как я их произнесла, я даже не догадывалась. Чтобы я увидела. Они как будто раздосадованы, так же, как и я. У меня такое чувство, что они ждут, что я увижу нечто большее, чем просто призраков. Софья сделала большие глаза. Что ж, беременность пошла тебе на пользу во многих отношениях, сказала она и зашагала через парк к променаду, окаймлявшему гавань вдоль Ист-Беттери и Саут-Беттери. Я бросилась за ней вдогонку. «Это как понимать, что ты намного проницательнее, чем раньше? В этом даже есть своя прелесть. Теперь, когда не видишь призраков, ты лучше видишь вещи в собственной голове». Меня задело, что она, как всегда, права. Но я слишком запыхалась, чтобы спорить. Мы прошли почти весь парк, прежде чем я смогла, наконец, задать вопрос. «Теперь можешь рассказать мне, что ты узнала о Вандерхорстах?» Софи взглянула на меня, и что-то, что она увидела, заставило ее замедлить шаг. Я вернулась в архив колледжа, чтобы еще раз посмотреть материалы о доме Вандерхорстов. Так вот, я нашла ту открытку Камилы и ее матери, где она пишет про обеденный стол, и оказалась права. Она упомянула подругу Шарлотту Прингл. «Возможно, это не та Шарлотта, но это то же самое имя, что и у второй жены Джона». Шарлотта и Камила. Я жадно хватала ртом воздух. Все становится немного интереснее, если бы обе жены знали друг друга. «Можешь спросить их самих? Раньше это работало. Голос Софи звучал ровно, как будто она сидела в кресле качалки, а не шагала по тротуару. «Я бы спросила, но я не уверена, что смогу позволить себе новые окна или люстры, не говоря уже о том, что я почти не слышу призраков. Голоса, которые я слышу в момент нашего похода в музей, стали звучать как радио на средних волнах. То появляются, то исчезают и полны помех. Кроме того, мне нужно, чтобы со мной была мать, а у нее свои дела». Я сделала несколько глубоких вдохов. В каком контексте упоминалось имя Шарлотты? Софи с улыбкой посмотрела на меня, как будто ждала, что я задам этот вопрос. Очевидно, Шарлотта путешествовала вместе с ними. Возможно, Ивона раскопает больше информации, но Шарлотта была подругой детства Камилы. И не было ничего необычного в том, что друзья и родственники сопровождали молодоженов во время их свадебного путешествия. «Неудобно», — сказала я, позаимствовав одну из любимых словечек Нолы. Мы спустились по ступеням, что вели от тротуара вниз, и, перейдя улицу, ступили на тротуар перед величественными особняками с видом на гавань, которые я когда-то назвала ямами для высасывания денег. Нет, я по-прежнему считала старые дома чем-то вроде ям в земле, в которые их владельцы лопатами кидали свои кровно заработанные денежки, ибо как бы сильно не любили они старую архитектуру, скрипящие полы и деформированные двери, было невозможно отрицать, что эти монстры сродни парковочному счетчику в центре города, вечно алчащему притока звонкой монеты. Но теперь, глядя на их элегантные фасады, на их выкрашенные в синий цвет козырьки над крыльцами и ящики с цветами на подоконниках, на их высокие окна с волнистым стеклом и высеченные вручную фронтоны, я ощутила течение времени и тяжесть лет, которым эти дома и их обитатели были свидетелями. В моем собственном доме я стала просыпаться от топота маленьких ножек, бегущих по коридору, и представляла, как дом улыбается. Это как кусок истории, который можно потрогать. Похоже, я наконец начала понимать, что мне пытался сказать мистер Вандерхорст. Дойдя до череды домов в пастельных тонах, известных как «Радужный ряд», мы развернулись и зашагали обратно тем же путем, которым пришли. Мы обе молчали, и наши мысли крутились в такт нашим шагам. Тротуар был неровным, и я была вынуждена смотреть себе под ноги, а не на дома, что не мешало мне время от времени из-под тишка заглядывать в окна. Вдруг я мельком увижу там привидение. Наконец, я посмотрела на Софи и задумалась над тем, что она сообщила. «Как ты сказала фамилия Шарлотты?» «Прингл. Шарлотта Прингл. А в чем дело? Ты слышала это имя раньше?» Я на мгновение задумалась. «Да, я почти уверена, что слышала. Не помню где, но наверняка позже вспомню». Мы подошли к павильону, с которого начали. К моему великому удивлению, я даже не запыхалась. Я села, а Софья порылась в рюкзаке и вытащила бутылки с водой. Одну она протянула мне, а себе взяла другую. Я не была уверена, что ты уже читала свой экземпляр, и подумала показать тебе на всякий случай свой. Посмотрев через дно бутылки, я увидела воскресный выпуск «Пост-энд-курьер» и чуть не поперхнулась. Блин. И как я только забыла, что он вышел сегодня. Из-за беременности мои мозги превратились в кашу. Я потянулась за газетой. Что, все совсем плохо? Как беспристрастный наблюдатель, я бы так не сказала, но ты можешь слегка психануть. Это всего лишь одна колонка, поскольку они, похоже, одновременно печатают 3 статьи с продолжениями. Но есть хорошая фотка, где ты на кладбище. Положив газету себе на колени, я пролистала ее, пока не нашла нужную страницу. Фото под заголовком демонстрировало меня во всей моей беременной красе. Мои волосы выглядели так, будто кто-то натер их воздушным шариком, чтобы они торчали во все стороны. Брови сердито нахмурены. Они полностью вырезали Томаса, так и не поняв, что, оставив его на снимке, они тем самым спасли бы фото от его нынешней убогости. «Зачем вообще они поместили сюда этот снимок? Чтобы люди меня ненавидели?» Я прочитала заголовок и застонала. Нейвин Вандерхорст вещает из загробного мира. На мгновение мне показалось, будто Сьюзи Дорф неким чудом сумела подслушать голос, разговаривавший со мной на кладбище Магнолии. Расправив страницу у себя на коленях, я начала читать. Дождливым и холодным утром во вторник, по распоряжению коронера округа Чарльстон, по просьбе жителей Нью-Йорка, Ирена и Джорджа Гилбертов, были эксгумированы останки Невина Вандерхорста. После нескольких месяцев судебных проволочек их претензии на статус наследников Вандерхорста могут получить подтверждение. При эксгумации присутствовала нынешняя наследница Мелани Миддлтон. Выходящие в скором времени в свет книги уроженца Чарльстона и автора-дебютанта Марка Лонга «Похоть, жадность, убийство в священном городе», мистер Лонга намекает на возможное вмешательство с другой стороны, что помогло мисс Миддлтон в достижении ее нынешнего статуса обладательницы дома. Несмотря на нежелание давать интервью, мисс Миддлтон сказала во время эксгумации несколько слов в защиту своей позиции, заявив в частности, что мистер Вандерхорст был добрым стариком, и она не стала разубеждать его, чтобы не огорчать его. Сказала ли она ему при этом, что видела в саду его покойную мать, этого мы никогда не узнаем, поскольку один из свидетелей не может нам ничего сказать, а другая отказывается. Отвечая на вопрос о мисс Миддлтон и ее привязанности к старым домам, в детстве она несколько лет жила в доме Приола на Легор-стрит. Друг ее семьи и писатель Джек Транхольм ответил лишь, что мисс Миддлтон редко делится своими мыслями и чувствами даже с самыми близкими ей людьми, включая его самого. Ожидается, что с лечения ДНК мистера Вандерхорста и останков, найденных в фундаменте его дома, займет несколько месяцев, и результаты тестов будут объявлены только в начале года. Что касается мисс Миддлтон, то когда ее спросили, будет ли она бороться с Гилбертами, если их претензии окажутся обоснованными, она ограничилась следующим ответом: «И Гилберты, и я хотим правды. Но какова может быть эта правда, еще неизвестно». Я посмотрела на Софи. Знала бы она, с каким удовольствием я бы разорвала эту газету в клочья. Я не уверена, кого я должна убить первым, журналистку или Джека. Софи впилась в меня своим преподавательским взглядом. «Она написала что-то, что не соответствует действительности?» «Нет, ну...» «И Джек сказал что-то, что было бы неправдой?» «Нет, конечно. Я лишь имею в виду, мой рот шевелился, будто я что-то говорила, но с моих губ не слетело ни слова. Полагаю, это было его мнение, хотя и ошибочное. Люди будут думать, что я этакий подросток, который боится собственных чувств». Я взглянула на Софи, надеясь увидеть в ней сочувствие и понимание, но она продолжала смотреть на меня своим преподавательским взглядом, тем самым, каким она подбадривала студента, который дал частично правильный ответ и все еще пытается додуматься до остального. Я как могла сложила газету и вернула ее Софи. «Мне пора». Джек и Нола договорились встретиться в кафе, так что в кои веки дом полностью мой. Хочу рассортировать все подарки в детской и поставить в алфавитном порядке по именам авторов детские книжки в маленьком книжном шкафу, который сделал мой отец. Сделав последний глоток воды, я встала. Софи не сдвинулась с места. Выражение ее лица не изменилось. Она сидела все так же, скрестив руки на все еще маленькой груди. «Знаешь, Мелани, однажды ты поймешь, что невозможно решить все жизненные проблемы, уйдя с головой в электронные таблицы, идеально организованные ящики». Я вымучила улыбку. «Да, это все, что я умею делать». Я тяжело сглотнула. «Тебя подвести?» Она покачала головой. «Нет, спасибо. Думаю, я позвоню Чеду. Вдруг он захочет встретиться со мной в козе и овце корове. Умираю, как хочу сыра». Я быстро обняла ее, пряча мои полные слез глаза. «Хорошо, передавай от меня привет Чеду». «Обязательно. Удачи в организации порядка». Я уже зашагала прочь и помахала ей рукой, чтобы показать, что я ее услышала, спиной чувствуя на себе ее взгляд, Я бодрым шагом направилась к моей машине и лишь уже подъезжая к дому, поняла, что реву и понятия не имею, почему.